Евгений Евстигнеевич Голубинский. Годы жизни 1834-1912. Евгений Евстигнеевич Голубинский родился в Костромской губернии в семье священника. Сноска. Биография Голубинского напечатана в материалах для библиографического словаря действительных членов Академии наук, часть 1, Петроград, 1915 год, а также Голубаковский, Н.Н., «Русская богословская наука в ее историческом развитии, Варшава, 1928 год». Конец сноски. Воспитывался в Солигальческом духовном училище, потом в Костромской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии. Окончил ее в 1858 году. Получил там степень магистра, был определен бакалавром русской церковной истории и немецкого языка. В 1870 году возведен был в звание экстраординарного профессора. В 80-м, после защиты диссертации «Истории русской церкви», том 1, первая половина, домонгольский период, получил степень доктора богословия и избран в члены-корреспонденты Академии наук, а в 1903-м – ординарным академиком. Главный ученый труд Голубинского «История русской церкви», том 1 в двух половинах, работа 1880 года, том 2 в двух половинах, первая издана в 1900 году, вторая, выпуск 1, вышла в свет под редакцией Белокурова С.А. Изложение доведено до митрополита Макария 1542-1562 годы включительно. Другой крупный труд Голубинского – «История канонизации святых в русской церкви», 1903 год. Кроме того, Голубинский написал краткий очерк истории православной церкви болгарской, сербской и румынской, 1871. В 1905 году он поместил в «Чтениях в обществе истории и древности Москва» статью «К нашей полемике со старообрядцами», была издана и отдельно. В этой статье он высказал мнение, что наложивший клятвы на старообрядцев собор 1667 года с участием восточных патриархов просто не разобрался, что расхождение между русскими и новогреческими уставами середины XVII века произошли не из-за ошибок русских, а благодаря изменениям устава самими греками. Голубинский в резких выражениях настаивал на том, что истории должны писать без прикрас и без всякой идеализации прошлого. История бывает трех родов – тупая, принимающая все, что оставило нам прошлое время с именем исторического материала за чистую монету и поэтому рассказывающая бабьи сказки, лгущая, которая не обманывается сама, но обманывает других, которая из разных практических побуждений представляет белое черным и черное белым, хулит достойные похвалы и хвалит достойное порицание и тому подобное. И настоящее, которое стремится к тому, чтобы по возможности верно и по возможности обстоятельно узнавать прошлое и потом стараться также верно и обстоятельно воспроизводить его. Цитата из «Русской богословской науки в ее историческом развитии». Глубоковский.